Большие передачи, которых могло хватить надолго для всех заключенных Шлиссельбурга, наша группа делала не только на Рождество и на Пасху, но и на Троицу, и еще несколько раз в году, по разным поводам и разным каналам. Находил их и использовал почти всегда Яков Максимович. Он же осуществлял связь между нашей шлиссельбургской группой и Центральной организацией политического Красного Креста. Знаю в частности о том, что он был связан с Екатериной Павловной Пешковой. Скажу тут же попутно о самом Якове Максимовиче. Дальше, может быть, не представится к этому случаю. В жизни мне повезло. Я встречала очень много превосходных людей. Отсюда выросла во мне, держится и сейчас, в глубокой старости, крепчайшая уверенность в том, что хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих. Однако, положа руку, как полагалось в старину, на сердце, я должна сказать, что наш Яков Максимович, друзья называли его Жак, был одним из самых лучших, самых чистых, вероятно, не очень счастливых, а потому грустных, застенчивых и нежных людей, каких я встречала. Главной страстью Жака были книги. Когда он держал в руках прекрасную книгу, его застенчивые добрые глаза, над которыми супились кустистые разбойничьи брови, восхищенно сияли, как у ребят в кондитерской. Ему принадлежала личная библиотека, одна из лучших в Петербурге. После Октябрьской революции Яков Максимович стал работать в Петроградской публичной библиотеке, ныне имени Салтыкова-Щедрина. Но тут случилось неожиданное. По невероятной случайности Яков Максимович лишился своих книг. Пожалев какого-то человека, которому негде было жить, он, всегда добрый и отзывчивый к чужой беде, пустил его жить в свою квартиру. Человек этот, вздорный и низкий, всякими интригами и происками добился выселения самого Якова Максимовича из его же квартиры и выбросил во двор все его книги. Яков Максимович заметался в отчаянии. Шла гражданская война. Немыслимо было достать грузовик или хотя бы телегу. По чьему-то погребально-юмористическому выражению, в то время даже покойников хоронили за отсутствием транспорта в порядке живой очереди. В ожидании погребения их сносили в погреба и подвалы. Шел дождь. Ценнейшая уникальная библиотека Якова Максимовича погибала в лужах. Кто-то заступился за него. Он получил жилплощадь. Но книги его так уже и не вернулись в свои шкафы. Яков Максимович подарил библиотеку какому-то учреждению. С того дня он окончательно погрустнел. Вероятно, поверил, будто негодяев на свете больше, чем хороших людей. Вскоре затем я потеряла его из виду. Пятое. Негласный мир хороших людей. На одном из первых мест хочется мне назвать здесь имя последнего врача Шлиссельбургской крепости, доктора Евгения Рудольфовича Эйхгольца. Врач по образованию профессии, а по рождению русский дворянин, помещик, земец Смоленской губернии, богатый, независимый, никогда не знавший принижающей и принуждающей власти бытовых неустройств, Эйхгольц мог избрать для себя любую деятельность. Все дороги к так называемой карьере лежали перед ним широко, гостеприимно звали его «Приходи, володети». Эйхгольц выбрал самую трудную из них, самую незаметную, наиболее удаленную от успеха и блеска. Все свое врачебное творчество он отдал тяжелой, неблагодарной, нередко презираемой и, по вине многих врачей, заслуженно презираемой работе тюремного врача. Для Эйхгольца эта работа означала спасение заключенных от болезней, отчаяния и гибели. На этот путь толкнули Эйхгольца нереволюционные убеждения. Он был далек от политики и в жизни, и в работе. Не играло здесь роли и христианское сострадание к ко всем несчастным и страждущим.